Глава 11. Следующие дни я приспосабливалась к новой жизни и привыкала к своим соседкам. Люма пыталась казаться счастливой, но плакала по ночам. А Хлоя каждый вечер обсуждала парней, выставляя на показ свою беззаботность. Но я думаю, так она пыталась убедить себя, что для нее ничего не изменилось. Она всего лишь хотела сбежать от новой реальности. Я же, наоборот, погружалась в жизнь на утёсе и разведывала обстановку. После отбоя по территории Академии дежурили посменно ученики второго и третьего курсов. 3 человека на само здание Академии и еще 3 ходили по территории. Если мне потребуется выбраться ночью, то столкновение с ними можно избежать, но нужно быть очень аккуратной. Если меня поймают, то за первое нарушение отправят на месячную отработку в библиотеку, в столовую или на уборку общих помещений и территории. Если это не сработает, и я опять оступлюсь, привет исключение. За более серьезное неповиновение правилам утеса сразу шло исключение. А за применение силы вне тренировочного класса полагался перевод в топь. Виды наказаний казались слишком суровыми, тем более за мелкие провинности. Но на утёсе обучали не только тех, кто будет служить на скалах, но и тех, кто отправится на равнины. А там дисциплина может спасти жизнь. Так нам объяснял наш наставник, сенсорик третьегодка Клавдий, очень правильный парень. По вечерам я исследовала утес, пытаясь понять, могла ли Кала сбежать с него в одиночку и незаметно. Но Академия оказалась по-настоящему изолированной. До западных скал было не меньше 6 часов вплавь, и это при условии, что океан будет спокоен, а ты полон сил. И добраться даже до них казалось нереально оптимистичным результатом. А дальше нужно было как-то попасть на центральные скалы. А это без челнока просто невозможно. Значит, вплавь она вряд ли покинула бы утес. Никаких подозрительных зданий, где она могла бы прятаться или ее могли удерживать силой столько месяцев, я тоже не нашла. Значит, нужно было искать другие варианты. Не могла же она просто исчезнуть? А принять версию стражей, что она утонула и ее унесло в океан, я была не готова. Тем более Рози сказала, что я найду Калу и что она жива, а я ей верила намного больше. В очередное утро я проснулась раньше подъема. Тело ныло от тренировок и неизрасходованной энергии. На уроках развития сил только и объясняли, насколько это опасно, и перечисляли, чего нельзя делать. Никакой практики, никакого сброса накопившейся энергии. Так себе развитие сил. И это только мешало, ведь энергия постоянно напоминала о себе, бурлила и так рвалась на свободу. На утёсе не было глушителей, поэтому мне постоянно приходилось держать себя под контролем. Любой выплеск был бы замечен уловителями, которые стояли в техническом помещении Академии. Еще на вводном занятии по силам нам показали это чудо-помещение, где безустанно дежурили смотрители, даже ночью. Видимо, поэтому ученики 3-го блока оказались напряженнее и собраннее, чем все остальные. Мы не только должны были постоянно доказывать, что имеем право быть здесь, но еще приходилось сглатывать обиды и не обращать внимания на неприязнь учеников других блоков и некоторых командующих, на мерзкие шутки в наш адрес и толчки в коридорах. Я могла ответить всем обидчикам взаимностью, но не могла дать гарантии, что сдержу закипающую энергию. Я сходила в женскую купальню, пока еще не было очереди, и, быстро собравшись, вышла из комнаты. Хотелось прогуляться до столовой в тишине и подышать воздухом. Покинув крыло, я пересекла внутренний двор, прошла через площадь и повернула в сторону столовой. Но, добравшись до здания, двери которого были еще закрыты, я прошла мимо и обогнула лекарную. Завернула за склады, обошла неказистое хозяйственное здание и вскоре вышла к обрыву. Волны внизу разбивались о влажные камни, пенясь от злости. Ветер нагло трепал мои волосы, а в небе расцветал день. Я села у края обрыва и глубоко вдохнула. Воздух был свежий и солоноватый, совершенно иной, чем в топе, где все пропахло тиной. На мгновение можно было почувствовать свободу, но это было не так. Из одной клетки, где я провела 4 года, я попала в другую, и избежать отсюда казалось невозможным. Половину дня я проторчала в душных залах, выслушивая то, что уже проходило в топе. А после обеда нас опять заставили бегать вокруг утеса, подниматься и спускаться по бесконечным лестницам. Раз за разом. На вечернем построении я валилась с ног. Хорошо, что теперь мы стояли в самом конце колонны. Я уже собиралась ползти в комнату, но увидела, что меня зовет Айс. Хлоя и Люма пошли к выходу, а я направилась ко второму блоку. Она обняла меня и повела через арку. Мы обошли площадь и зашли за тренировочные залы. «Ты как?» «Разваливаюсь». «Ничего, привыкнешь. Это всего лишь физическая нагрузка. Ты каждый день собирала часами сгустки». «Собирала. Но бегать по лестницам вверх и вниз, отжиматься, таскать мешки с камнями — это совершенно другое. У меня руки не поднимаются, ноги не сгибаются, а все тело безостановочно ноет». «Понимаю». «А по тебе этого не скажешь». «Я тренировалась с детства, и все эти ощущения стали частью меня. А последние 5 лет мы бегали от стражей, прятались на обрывах скал. Наша с Итаном жизнь зависела и от того, на что мы были способны и к чему готовы. И сейчас ничего не изменилось. Теперь и ты зависишь не только от собственной силы, но и от возможностей твоего тела. Заметь, подготовка едина для всех». Я шумно выдохнула. Айс была права. «Когда я стала таким нытиком?» «Ты что-нибудь узнала о Кале?» — спросила Айс. «Только то, что вплавь отсюда не убежать. И прятаться тоже негде. Не густо, да?» «Ничего. Я понемногу налаживаю контакты с учениками второго курса. Скоро доберусь до третьего. А ты постарайся сильно не высовываться. Лучше выкладывайся на полную в учебе. «Зачем?» «Мы планировали найти себе знатных, закрепиться за ними и с их помощью попасть на равнины. Но если ты станешь наездником Кондора, то ты доставишь нас туда». «Я? Наездником? Айс, я проходила курс наездников в топе и за несколько месяцев даже не смогла оторваться от земли. В симуляторе. Я даже не представляю, как сделать это на реальном стальном Кондоре. Ты же знаешь, что наездником становится 1 из 100». «Вот ты и должна стать этим одним. Это наш шанс. Тогда мы сможем улететь в любое время. Нам не надо будет торчать тут 3 года. И тебе не придется рисковать своей жизнью». Я серьезно посмотрела на нее. «Рисковать жизнью?» — уточнила я. Она огляделась по сторонам. «Итан кое-что узнал», — сказала Айс и замолчала, будто собираясь силами. «Все, кто пропал из третьего блока, были энергиками». Воздух резко покинул легкие. Но почему эти явные совпадения не натолкнули стражей на мысль провести полное расследование и выяснить, что тут творится? Это же очень странно. Я не знаю. Может, потому что так было нужно кому-то? Или мы для них ничего не значим? Айс вздохнула. «В любом случае, тебе опасно находиться в Академии. Будь осторожна». «Хорошо», — ответила я и стала теребить свой браслет. «Сама ты как?» «Ничего. Пытаюсь не проявиться», — ответила она с улыбкой. «А Итан?» «Он уже освоился». «Ясно», — только и ответила я. «Не переживай. Мы с Итаном рядом. Мы будем приглядывать за тобой и искать информацию о Кале. И, конечно, попробуем закрепиться за знатными наездниками. Так у нас всех будет дополнительный шанс. Пусть и мало кто захочет взять первогодку себе в защитники, хотя я уверена, Итан себе кого-нибудь присмотрит». «Девушку?» Айс пожала плечами и поджала губы. Она делала так, когда не хотела что-то говорить. «Через неделю вернутся наездники с учений. Тогда и подумаем. Время у нас еще есть. А пока будь осторожна». «Постараюсь». Она обняла меня, и мы вернулись к зданию Академии. Следующая неделя пролетела между учебой, тренировками и безрезультатными попытками выяснить что-то новое. Но я только узнала, что действительно бесследно и таким же странным образом, как Кала, пропадали только энергики. Я даже стала замечать, что старшекурсники посматривают на меня с жалостью, как будто быть энергиком — это проклятие, и нас утаскивает в океан неизвестная сущность. Утром в воскресенье я открыла глаза от странного поднимающегося отовсюду гула. Я нагнулась со своего яруса и посмотрела на Хлою. Она уже сидела на кровати и смотрела по сторонам. «Ты тоже это слышишь?» «Да». «Сколько времени?» Хлоя взяла часы с полки и ответила. «Начало седьмого». «Что происходит?» — спросила Люма, пытаясь открыть глаза. Я слезла со второго яруса, натянула форму и пригладила пальцами спутанные волосы. Подошла к окну. На горизонте не было ни облачка, а океан казался достаточно спокойным. Но к причалу мчались огромные боевые челноки. Хлоя и Люма быстро собрались, и мы помчались по коридору, чувствуя, как Академия словно вибрирует от нарастающего шума, доносившегося со двора. Когда мы выбежали из крыла, то увидели распахнутые ворота и толпы учащихся. Они гудели, хлопали и махали руками, смотря в небо. Я задрала голову и увидела невероятных стальных птиц, которые кружили в ясном небе. Голубой свет энергии плясал на кончиках стальных перьев и окутывал их нереальной завораживающей дымкой. На кондорах гордо сидели всадники, управляя ими и красуясь маневрами. Я пересекла двор, вышла через ворота и приблизилась к обрыву. От причала по утесу уже взбирались, впиваясь в камень когтями, медные собаки с наездниками. От этого захватывающего зрелища кружилась голова, и я, разинув рот, смотрела то в небо, то на обрыв. Собаки забрались к зданию Академии и важно прошествовали через ворота. В утреннем воздухе повис звон горячего восторга, накаляя атмосферу. Собак было 10, и они прошли через сквозную арку. Только теперь я поняла, почему улица, ведущая к тренировочным полям, была самой широкой. Я вернулась во двор и подошла к Хлое и Люме. «Они потрясающие!» — сказала Хлоя и вцепилась мне в руку. «Да, собаки и кондоры великолепны. И наездники!» — с трепетом в голосе добавила Люма. «Я бы хотела стать наездником», — сказала я. Они обе посмотрели на меня. «Что?» — удивилась я. «Наездники восхитительны, но их отправляют на равнины. Нас всех туда отправят». «Да, но наездники — редкость. Если ты станешь им, всю жизнь будешь служить скалам, а не только 2 года», — тихо сказала Люма. «И я не знаю ни одного наездника, кто бы ушел со службы. Понимаешь, о чем я?» Я кивнула. «Все наездники — главнокомандующие. Они подчиняются самому Бравию. Да, их семьи будут жить в почете и достатке. Но моей семье нужна я», — серьезно сказала Хлоя. «Если у кого-то есть способности быть наездником, он не может стать кем-то другим», — ответила ей Люма. «Надеюсь, у меня нет этих способностей», — шепнула Хлоя. «Но я даже пробовать не хочу. Я ведь могу решать, какие отборы мне проходить». «А я хочу попробовать, но знаю, что не стану наездником», — сказала Люма. «Почему?» — поинтересовалась я. «Слишком трусливая. И высоты боюсь. Ни одна собака не станет меня слушать». «Это точно», — усмехнулась Хлоя. На крыльце появился командующий Грегор и приказал всем вернуться в комнаты и прибыть к 7:30 на приветствие наездников. Мы вернулись к себе, быстро привели себя в порядок. У меня до сих пор стоял гул в ушах, а тело искрилось от энергии и эмоций. Занятие по развитию сил было только завтра, и я не могла дождаться, когда мы хоть немного станем практиковаться, а не изучать ненужную теорию. Какая разница, откуда во мне эта энергия, если она есть, и мне нужно ее скинуть? Я думала, что физические нагрузки помогут мне, но они только на время успокаивали потоки. А потом все начиналось сначала. Интересно, все энергики так мучаются от переизбытка сил? Ровно в 7:30 мы стояли во дворе и наблюдали за командующими, собирающимися на крыльце. Командующий Грегор разрешил стоять в вольном порядке, и я отошла чуть в сторону, не хотелось обжечь кого-то ненароком. На крыльце стали появляться наездники в кожаной черной форме. Каждый из них источал власть и превосходство. Самодовольные улыбки расплывались на их лицах. Справа выстроились наездники медных псов. На груди каждого была нашивка, на которой изображалась раскрытая пасть с острыми зубами. Они все похлопали себя по символике псов и поклонились командующим. Слева стали собираться наездники кондоров. У каждого на груди красовалось стальное перо. Их было всего 7, и они тоже похлопали себя по символу и поклонились. Я внимательно рассматривала каждого из них. Все сильные, стоят, гордо подняв головы и с такой выправкой, что у меня спина заболела от одного взгляда на них. На самой высокой ступеньке слева стоял красивый парень с вьющимися каштановыми волосами и смотрел на всех словно поверх. Его улыбка казалась снисходительной и спокойной, и мне вдруг захотелось, чтобы он заметил меня. Но парень даже не смотрел в мою сторону, а я все сильнее впивалась в него взглядом. «Аида!» — шепнула Люма, которая каким-то образом возникла рядом со мной. «Что с тобой?» Я оторвалась от наездника и посмотрела на Люму. Она смотрела куда-то вниз. Взглянув туда, я увидела, что мои пальцы покрыла прочная голубоватая энергетическая пленка. «Нам нельзя!» — испуганно произнесла Люма. «Я знаю. Слишком много во мне энергии. Она перестала поддаваться контролю». Она приобняла меня за плечи, и мы отошли к зданию подальше от всех. Люма бросила взгляд на дверь в крыло. «Если кто-то заметит, что мы ушли...» «Мы останемся», — отрезала я. «Не уверена, что это лучший вариант». Я потрясла руками, пытаясь сбросить напряжение. Несколько раз присела, сделала глубокие вдохи и выдохи, но это не помогало. Я спрятала руки в карманах, но чувствовала, как меня переполняет неведомая мне ранее мощь. Видимо, глушители могли не только сковывать энергию, но и уменьшать ее. А теперь я осталась сама с собой и не знала, что с этим делать. «Продержись, а потом мы что-нибудь придумаем», — шепнула она. «Интересно, что?» — усмехнулась я. Я рассказывала ей и Хлое, что сбросить энергию мне помогали романтические отношения и страстные поцелуи. Надеюсь, она не станет предлагать мне соблазнить первого встречного ради этого. Можно пойти к Итану, но после того, что произошло... Я до сих пор чувствовала этот горький осадок обиды и разочарования. Если я приду к нему сама, то никогда себе этого не прощу. А он будет знать, что имеет надо мной власть, что нужен мне, несмотря ни на что. Но была и еще одна проблема. Все считали, что он мой брат. И если нас застукают вместе... Ну уж нет, такого позора я не переживу. Командующие что-то вещали, но я их не слушала, пытаясь сдержать энергию внутри себя. Почему она взбунтовалась именно сейчас? Что я почувствовала? Итана? Энергия реагировала на него, но не настолько бурно. Что изменилось? Мне нужно было найти Айс, поговорить с ней. Может, она бы что-то придумала. Я стала высматривать ее в толпе, но людей было слишком много, и все стояли так хаотично, что найти ее казалось практически невозможно. Я закрыла глаза и попробовала позвать ее мысленно, но она мне не ответила. Наверное, это даже к лучшему, значит, они с Итаном не торчат в моих мыслях. Уходить было нельзя, и я, опустив голову, стала представлять спокойный океан, штиль и гладь воды, на которой мерцали, словно драгоценные камни, отблески солнечных лучей. Я настраивала себя на умиротворение и ждала окончания этого мучения. Как только все направились в сторону столовой, я тут же юркнула в крыло. Люма хотела пойти со мной, но я убедила ее, что мне нужно побыть одной. Она не поверила, но все же пошла с остальными на завтрак. Меньше всего мне хотелось подставлять ее, если внезапно произойдет выплеск, и это кто-то заметит. Почему в топе нас не учили управлять силами? Это было бы очень полезно. Я медленно поднималась по лестнице, обдумывая, что мне делать и как вернуть коже рук нормальный вид. Хорошо, что еще лицо не светилось, хотя Люма сказала, что я побледнела. Пропускать занятия без уважительной причины категорически запрещено, но и идти в класс в таком виде нельзя. Мне нужно угомонить ее. Когда я добралась до своего этажа, то услышала голоса на лестнице. «Нас слишком мало. Осталось всего 7 наездников», — сказал женский голос. «Как же мне не хватает Калы! Ты спрашивал у отца?» Есть новости?» Сердце быстро забилось в груди. Я спряталась за дверью, но оставила ее приоткрытой, чтобы слушать дальше. «Все по-прежнему. Она пропала, и ничего нового у стражей нет», — ответил парень приятным низким голосом. «Вероятнее всего, утонула. Так они считают». «Болотный бред», — возмутилась девушка. «Кала бы не утонула. Она отлично плавала. И тем более не бросилась с утёса в океан. И ты это знаешь. С ней что-то случилось. Может, кто-то напал на нее и столкнул?» «Кто? И зачем?» «Да желающих полно. Ей многие завидовали». «Если бы ей грозила опасность, она могла воспользоваться энергией». «Знаю. Может, она и воспользовалась. Но вспомни, возле обрыва у уловителей слепые зоны. Они просто не поймали бы всплеск. А нападавший, к примеру, взял с собой палку». «Палка», — засмеялся парень. «Палкой Калу не застать врасплох. И другим оружием тоже вряд ли. Она умела за себя постоять. А насчет слепых зон, то их нашел я, если ты не помнишь. Уловители могли бы пропустить ее всплеск, но я бы его почувствовал. А в тот день ничего необычного». «А что твой отец говорит? Ты же рассказал ему?» «Рассказал. Еще когда был на каникулах». Парень тяжело выдохнул. «А когда виделся с ним неделю назад, даже попросил провести дополнительное расследование. Но он сказал, что нет оснований, и это может вызвать недовольство жителей скал. Представляешь?» «Сущности болотные. Мы же тоже люди. Да, в нас есть сила, но бес им в мозг». «Не ругайся. Когда-нибудь нас примут». «Ну-ну. Не знала, что ты у нас фантазер-оптимист», — усмехнулась она. «А что еще остается делать?» «То есть никто ее искать не будет, как и остальных. Вечный источник, храни скалы от идиотов». «А вот эту мольбу я поддержу. Знаешь, отец вообще вел себя странно и в конце сказал, чтобы я был осторожен». Еще бы». Они приближались к моему этажу, и стоять у двери, подслушивая в щель, было опасно. Поэтому я быстро пошла к своей комнате. Но через мгновение буквально кожей почувствовала, как воздух в коридоре наэлектризовался. Я замерла и резко обернулась, считая, что за моей спиной стоит Итан. Но там остановился тот самый наездник с кудрявыми волосами. Он смотрел на меня так, словно пытался разглядеть что-то внутри меня. Я почувствовала, как энергия волнами прошла через все тело и устремилась к кончикам пальцев. Пришлось до боли сжать кулаки. Парень молчал, но продолжал в упор глядеть на меня. Я развернулась, почти бегом добралась до двери в комнату и скрылась за ней. Только после этого смогла выдохнуть. Подождала несколько минут, прислушиваясь, не идет ли он к моей комнате. Но за дверью была тишина. Могла ли моя энергия вести себя так из-за него? Сомневаюсь. Я жила в топе среди тех, кто обладал силой, но никогда так не реагировала ни на кого. Ну, кроме Итана. И то не так. Хотя, может, такая реакция появляется, когда я испытываю симпатию и интерес. Но тогда почему такого не было с Мэттом? Вечный источник. Как же тяжело жить, не зная, что со мной происходит. Я убрала за ухо мешающую прядь, которая теперь постоянно падала на глаза, взяла полотенце и, убедившись, что парня нет в коридоре, пошла в купальню. Ледяная вода немного привела меня в норму, пальцы перестали светиться, а я, хоть и оставалась бледной, но уже не выглядела так пугающе. Когда я добралась до зала, где проходили общие уроки по истории скал, то свободных мест почти не осталось. Я забилась в центр последнего ряда, отогнула подставку для письма, достала свиток, перо, листы черновиков и стержень. Все ученики переговаривались, шутили и смеялись, а я рисовала загогулиной, портя очередной чистый черновик. Появился командующий и начал свой нудный, неинтересный рассказ о потомках Бравия. Мне следовало записывать его слова, но я продолжала просто водить стержнем по бумаге. А все мысли были о том парне и его разговорах о моей сестре. Кто он и что знает о ней? Он — наездник Кондора. Неужели Кала дружила с наездниками? Хотя, если у него есть силы, то это вполне возможно. Может, он провидец, если считал, что должен был почувствовать ее всплеск. Или внушитель. Еще одного внушителя я не выдержу. Ну нет, только не внушитель. Энергия забурлила от мыслей, а я не удержала контроль. Чернила внезапно потекли из стержня прямо на пальцы, лист и светлую подставку. Я вскрикнула, уронив стержень, все обернулись на меня, а я, опешив, следила, как дерево сразу же стало впитывать в себя черную краску. Опомнившись, схватила стержень и попыталась стереть пятна, но они только сильнее пачкали поверхность. Какая-то девушка из второго блока, сидевшая рядом, взглянула на мою подставку, но я быстро прикрыла все ладонями. Она недовольно скривила губы. «Вообще-то использование силы запрещено», — выдала она и обратилась к командующему. «Но я не использовала. Я не хотела. Не знаю, как так получилось», — оправдывалась я, понимая, что наказание мне не избежать. После обеда в свободный час времени, когда мы должны отдыхать, я вернулась в зал, мне дали тряпку и мыльный раствор. В наказание я должна была оттереть не только то само пятно чернил, но и вымыть все подставки учеников, протереть все ряды сидений и, конечно, отмыть стол командующего. Пока я усердно натирала поверхности, то обдумывала план. Мне нужно было найти информацию о Кале, но как это сделать, не привлекая к себе внимания, я никак не могла придумать. Если только пойти по методу Айс и каким-то образом подружиться с тем наездником и девушкой, которую я даже не видела. Но вероятно, что она тоже наездница и, скорее всего, Кондора. На приветствии было всего две девушки — наездницы Кондоров. Мне нужен предлог или какой-нибудь случай, пусть даже подстроенный. Или прикинуться поклонницей наездников и просто подойти к тому парню. «Привет, я Аида, обожаю птиц и наездников. Помнишь, мы виделись в коридоре, когда я подслушивала ваш разговор?» Не самое лучшее начало. Я посмеялась над собой и попыталась изобразить милую улыбочку. Представила, как буду выглядеть, и выдохнула, избавившись от противной гримасы. В очередной раз намочила тряпку и остервенело взялась за очередную подставку. Время отдыха заканчивалось, а мне еще нужно было переодеться и идти на тренировку. Я быстро протерла другие подставки в ряду и пошла к столу командующего. Аккуратно очистила поверхность и стала вытирать лицевые поверхности ящиков под столом. «Надеюсь, внутри я не должна мыть?» Спросить было не у кого, в зале я осталась одна. «Но лучше больше, чем меньше», — подумала я и выдвинула верхний. В нем валялись перья и свитки. Я взяла один, список учеников второго курса, где отмечались посещения и выставлялись оценки за работы, делались пометки. Нашла свиток третьегодок и заметила зачеркнутое имя сестры. Больно, но чего я ожидала? Что командующие будут ждать ее возвращения? Она для них просто имя в списке. Есть ученик, вписал, нет, вычеркнул. Я убрала свиток обратно и быстро протерла внутри, приподнимая вещи. Вытаскивать все и тщательно мыть у меня не было ни времени, ни желания. Во втором ящике хранились планы занятий. Я даже нашла будущие задания для проверки знаний. Но читать не стала, как-нибудь сама справлюсь. Третий ящик был самый большой и глубокий. В нем тоже хранились свитки. Я взяла один и, раскрыв, увидела списки по распределению второго курса. В другом были какие-то пометки про учеников. Я стала быстро перебирать свитки, посматривая на закрытую дверь. «Если командующий вернется, мне конец». Наткнулась на результаты проверки учеников за прошлый год, где была Кала. Напротив ее имени стояло множество пометок, которые я совершенно не понимала. Какие-то буквы «НК», цифры, множество «ПВ», а еще «М10». М20, М30, М40, М50. В самом конце была зачеркнутая пометка ЗНП и обведенная в круг МПН. Я посмотрела на пометки у других учеников. Многие совпадали, и НК, и ПВ, и МО. У некоторых встречались и МПН, но вот ЗНП ни у кого больше не было. И тут я услышала скрип, и дверь резко распахнулась. Я бросила свиток в ящик и посмотрела на вход, сжимая в руке влажную тряпку. Там стояла крупная девушка и с удивлением смотрела на меня. От страха меня потряхивало, и казалось, я сейчас закричу. «Что делаешь?» — спросила она сурово. «Мою!» — ляпнула я единственное, что пришло в голову, и помахала тряпкой. «Поручили?» «Наказали». «А-а-а! Командующего не видела?» «Нет». «Ладно. Но свитки лучше не трогай». «Хорошо». Девушка ушла, а я быстро захлопнула ящик. Взяла тряпку и ведро и вышла из зала. Я убрала все в кладовую и помчалась переодеваться. Нужно было вечером поговорить с Айс, но за опоздание на тренировку меня тоже наказали. Второй раз за день. И вечером я драила полы в тренировочном зале, зато без происшествий. На следующий день я поймала ее в коридоре после занятий и шепнула, что нам срочно нужно поговорить. Она предложила встретиться у тренировочных залов перед отбоем. Мне, конечно, хотелось вывалить на нее все свои мысли сразу же, но вокруг нас толпилось слишком много учеников, и обсуждать мои планы было небезопасно. Поэтому я согласилась. Вечером, наспех сделав все задания по учебе и, наконец, отмыв руки от смолы, которую мы изучали сегодня на уроке развития сил в качестве глушителя, я стала собираться навстречу. «Ты это куда?» — спросила Хлоя. «Мы с сестрой договорились встретиться. Смотри осторожнее. На улице уже темно, а нас не очень-то любят другие блоки». Я прищурилась и выставила вперед руки. В центре ладони стало тепло, и появился слабый голубой свет. «Справлюсь», — ответила я и улыбнулась ее заботе. «Ага, и вылетишь из академии, даже если будешь обороняться таким способом». «Не переживай, мамочка, я мигом». «Хлоя права. Может, лучше днем встретитесь?» — сказала Люма и посмотрела на меня. «Ты чего?» «Ты полна энергии. В таком состоянии опасно волноваться». «Но как-то же я должна учиться справляться с ней. Да и что может случиться со мной в академии?» Подруги только невесело хмыкнули, а я поняла, какую глупость сморозила. На улице действительно было темно, а энергетические лампы горели только у дверей зданий и на главных улицах. Я быстро прошла через двор, преодолела темную арку и добралась до тренировочных залов. Айс еще не было, и я встала недалеко от входа в первый зал, чтобы она сразу увидела меня. Через несколько минут послышался скрежет. Двери дальнего зала открылись, и из них вышли первокурсники второго блока, среди которых мелькнул Итан. Они наверняка увидели меня, но я сделала шаг в темноту и опустила голову, стараясь сделаться незаметной. Я ожидала, что они пройдут мимо, но парни остановились напротив меня. «Давид, это твоя ненормальная сестричка из третьего блока?» — сказал какой-то парень и мерзко захихикал. «Давид, точно», — подумала я. «Главное не назвать его при других Итаном. Ну давай, уводи своих дружков. Сделай милость». «Она самая», — сказал Итан. «Пошли, нас девчонки уже заждались». «Погоди». «Не топи веселье! Эй, ты!» — сказал тот же парень и подошел ко мне. Я подняла голову и посмотрела на рябое лицо высокого худого парня. Он противно улыбался, оголяя кривые желтые зубы. «И что ты умеешь?» — спросил он, пока другие хихикали, стоя в сторонке. «Лучше тебе не знать», — серьезно ответила я, надеясь, что он одумается и отвалит. От интуитивного страха мышцы напряглись, а энергия пробудилась. «Давид, твои друзья чего-то хотят от меня?» — спросила я и умоляюще посмотрела на Итана. «Спроси у них сама», — только и ответил он. «Мне интересно, на что ты способна. А вдруг понравится?» Парень мерзко ухмыльнулся. «Ты же такая же, как твоя мамаша, которая спала с его отцом, а?» Его рука потянулась к моему лицу. Я сделала шаг назад, понимая, что если он посмеет хотя бы дотронуться до меня, я поджарю его на месте. К горлу подкатил ком, а меня распирало закипающей энергией. «Не трогай меня!» — захрипела я, сдерживаясь из последних сил, и сделала еще несколько шагов назад, уперевшись спиной в стену здания. «А ты у нас не дотрога!» — не унимался он и вновь приблизился ко мне. «Жаль, что из таких, как ты, не даят энергию. «Может, хоть так ты бы приносила пользу?» «Тот отстань от нее», — сказал Итан, но остался на месте. «Я слышал, что как-то давно пробовали использовать энергиков, чтобы они отдавали силу. Но их энергия нестабильна, и ее маловато. Хватит только на один дом. Пошли уже!» Но тот не шелохнулся. «Она та еще стерва и достаточно опасна». Тот повернулся к Итану и произнес: «Ты что, боишься ее? Им запрещено применять силу». Его мерзкий липкий взгляд вновь вернулся ко мне, и он спросил: «И что ты сделаешь, если я решу познакомиться с тобой поближе?» «Я скину тебя с утеса», — прозвучал низкий спокойный голос где-то недалеко от нас. Все резко повернулись на голос, и я увидела того самого наездника. Он стоял на тропинке, крутил в руках стальное перо кондора, напоминающее нож, и смотрел на Тода. Парень тут же отскочил от меня и испуганно посмотрел на наездника. «Гай, я не собирался делать ничего плохого, это была шутка. Тем более тут ее брат. Мы просто пошутили». «А наездником быть круто. Вон как этот кретин его испугался», — подумала я. «Убирайтесь в свой блок», — спокойно ответил Гай и откинул рукой вьющиеся пряди, падающие на глаза. Парни стремглав ретировались, но Итан успел окинуть нас взглядом, полным отвращения. Я сделала вид, что ничего не заметила, оторвалась от стены и выдохнула. «Спасибо». «Благодарить меня должны эти придурки, а не ты». Я непонимающе уставилась на него. «Твои пальцы». Я посмотрела на руки и увидела, как энергия на них буквально искрилась и ежесекундно поднималась по коже вверх. Я словно была в голубых светящихся перчатках. Наездник вышел на свет, и я увидела темные карие глаза, обрамленные черными ресницами, нос с горбинкой и очерченные губы, изогнутые в улыбке. Он был не смазливым красавчиком, как Итан, но маняще притягательным. Черты его лица передавали какое-то спокойствие и мужественность. «Я Гай». «А я Аида», — чуть запнувшись, ответила я. «Что ты тут делаешь так поздно?» «Жду сестру». «Пока ты не получишь призвание, лучше не ходить по ночам. Такие, как он, будут пытаться обидеть тебя». «Я могу за себя постоять», — как-то слишком гордо и вызывающе произнесла я. «Можешь. Но использование силы запрещено, а большинство учеников Академии хотят, чтобы третьего блока не существовало. Но мы же им этого не позволим». Я мотнула головой. «Вот и отлично. А сейчас тебе нужна разрядка. Или в одно прекрасное утро вся Академия получит приличную порцию нежданной энергии». И Гай широко улыбнулся. «Знаю, но на занятиях по развитию сил нам пока не разрешают практиковаться. А как еще освободиться, чтобы меня не отправили в топь, я не знаю». Гай сделал шаг ко мне. С его губ не сходила улыбка. «Хочешь, я помогу?» У меня непроизвольно сжались челюсти. Грудь резко поднялась от огромного глотка воздуха, которым я пыталась унять проснувшееся негодование. «Спасибо, но я откажусь. Думаешь, спас меня и можешь тут же предложить секс? Я не такая. Да, я дочь рыбака, но не сплю с первым встречным, чтобы разрядиться». Его глаза округлились, и он в недоумении уставился на меня. А потом громко рассмеялся, взлохмачивая свои кудри обеими руками. «Аида, я вообще-то не про секс говорил». Гай развел руками. «Океанские боги, с чего ты это вообще взяла?» «А про что же тогда?» — спросила я с издевкой, но тут же осеклась. «Неужели я действительно извращенка, как считает Итан? Нет, я не помешанная. Это все энергия». Гай взглянул на часы и сказал: «Пошли». «Куда?» Гай взглянул на меня, улыбнулся и уверенно направился по узкой улочке куда-то в темноту. Я огляделась, но Айс так и не было. А упускать тот шанс подружиться с ним, который я планировала подстроить, было бы глупо. И я засеменила за ним. Чем дальше мы шли, тем более непроглядно темно становилось. Даже мои бледно светящиеся руки не рассеивали мрак. И когда я опять споткнулась о камень, Гай остановился и сказал: «Подожди». Я замерла и пыталась разглядеть, что он делает. Над его ладонью вдруг загорелся яркий шар энергии, разрастаясь у меня на глазах. «Как ты это сделал?» — удивилась я. «Я же энергик. Думал, ты сразу поняла это». И он посмотрел на меня сквозь голубой свет. «Точно. Тогда во дворе, когда было приветствие наездников, я просто почувствовала его силу. Вот откуда у меня была такая реакция. Он взбудоражил меня». «А шар?» — продолжал Гай. «Я много тренируюсь. Ты тоже научишься. Это не самое сложное, на что мы способны». «Но нам же нельзя использовать энергию вне тренировочных классов. Это запрещено. Ты сам только что сказал мне». «Никто не узнает», — шепнул он и пошел дальше, освещая нам путь. Мы вышли к обрыву, где темень казалась не такой густой, а луна прокладывала дорожку по незасыпающей океанской поверхности. «И куда дальше?» — насторожилась я. «Пришли». «К обрыву?» «К океану», — поправил он. «Хорошо, к океану. И как он поможет мне?» «Скидывать энергию в землю опасно. Эти колебания могут поймать уловители. Вам их уже показали?» Я кивнула. «Но океан бесконечен, и он очень любит поглощать энергию». Я ничего не отвечала и только смотрела на Гая. «Единственное, ты должна собрать ее в шар и покрыть защитным слоем. Нельзя отправлять в него чистые потоки. Они растекутся по воде и могут навредить всему живому». «И как же мне это сделать?» Гай погасил энергетический шар, сжав его в ладони. Теперь мы видели только слабый свет луны, отражающийся на воде. Он подошел ко мне и встал позади. Я напряглась, чувствуя его тело и энергию, которая словно окутывала всю меня. «Закрой глаза и сосредоточься», — серьезно сказал Гай. «Почувствуй свою энергию, как она движется по телу, как заполняет каждую твою клетку, как подкатывает горло. А теперь направь ее в ладони». Он взял мои руки и поставил так, словно я держала мяч перед собой. «Чувствуешь тепло и жжение?» «Да», — голос почему-то охрип. «Собери ее». Я попыталась следовать его инструкциям. Чувствовала, как покалывает пальцы и нагреваются ладони. Я даже представила, как энергия течет к моим пальцам и собирается в шар. Но когда открыла глаза, то ничего не произошло. В моих руках не было никакого голубого света. Энергия плескалась во мне, то подкатывала к ладоням, то натягивала мышцы, то била в голову и стучала в висок. «Аида, ты умеешь управлять своей силой?» — спросил встревоженно Гай. «Не уверена», — скомканно ответила я. «Ты когда-нибудь тренировала ее? Пробовала направлять, собирать?» «Не совсем», — призналась я. «Но иногда она попадала в цель, когда я этого очень хотела и очень злилась. Да, я могла пустить ее в кого-то, но так получилось всего пару раз. Или скинуть при возбуждении. Но не более того. Я даже спарринги в топе любыми способами старалась избегать. Энергия была частью меня, но как заноза, которая мешала жить обычной жизнью». «Но почему?» — спросил он. «Потому что я дочь рыбака», — выпалила я ложь, разозлившись скорее на себя, чем на него. Я вырвалась из его почти ощутимых объятий. Не могла же я сказать ему, что последние 4 года провела в топе, каждый день надевая глушители. Я даже не имела понятия, на что способна, и никогда толком не пыталась это узнать. «Хорошо, прости, я понимаю». «Не понимаешь», — тихо сказала я. Гай вновь создал энергетический шар и посмотрел на меня в упор. Я чувствовала напряжение в его взгляде. «Как ты раньше избавлялась от энергии? Энергикам обязательно нужно ее скидывать». Я скривила губы. Не скажу же я ему, что для этого я целовалась и возбуждалась. Но тут его глаза округлились. Он догадался сам и удивленно смотрел на меня. «И как ты еще никого не убила?» «Или убила?» — пошутил он. «Никого я не убивала». «Уже хорошо. Нам уже пора возвращаться». «Пора. Но тебе нельзя и дальше оставаться в таком состоянии. Это опасно для всех». Не бери в голову. Надеюсь, скоро меня научат скидывать ее в тренировочном зале. Не скоро. Да и как тебя может научить тот, кто сам того не умеет? Тебе придется все узнавать самой. Гай задумался, смотря то на океан, то на меня. Я чувствовала, что он хочет что-то сказать, но не решается. Слушай, у меня есть еще один вариант, как помочь тебе. Это не секс, не переживай. Я и не переживаю. Но я еще ни разу так не делал, поэтому мне может потребоваться время. Давай завтра вечером встретимся здесь же. Ладно, — согласилась я. Что он может такого придумать? И зачем ему нужно время? Мы вернулись к тренировочным залам и, как два незнакомца, в полном молчании повернули в сторону нашего крыла. Когда поднялись до моего этажа, прозвенел колокол, извещающий об общем отбое. «Спасибо еще раз», — сказала я. «Увидимся завтра», — ответил Гай, улыбнулся и быстро стал подниматься по лестнице.